какие из сортов овса и пшеницы устойчивы к различным грибковым заболеваниям, наиболее распространенным в европейской части России. Коллекция этих культур считалась богатой. В ней были семена из различных мест России, Европы, даже Малой Азии. Все лето с рассвета и до темна молодой исследователь проводил в поле, сеял, наблюдал за всходами, заражал их мучнистой росой и всякими ржавчинами, не только записывал результаты наблюдений, но и все тщательно зарисовывал, фотографировал. Тысяча делянок была у него. На них Вавилов проверял 650 сортов пшеницы и 350 сортов овса. Богатырский размах. Он быстро перерастал учителей. Один из них, руководитель станции, профессор Рудзинский, дедушка русской селекции, как его любовно называли, позднее писал Вавилову. «Мне очень совестно, когда вы называете меня своим учителем, ведь мы лишь совместно работали на станции самостоятельно, и я во много раз заимствовал больше от вас, чем вы от меня. И вообще на дне горький осадок, что я очень мало давал от себя моим сотрудникам, требуя от них большой работоспособности, которой я тогда был одержим. Впрочем, и в такой скромности и самокритичности Рудзинский оказался хорошим наставником для молодого ученого. Много дали Вавилову занятия в бюро прикладной ботаники в Петербурге, где собирали и изучали коллекцию всех возделываемых в стране зерновых растений. Весьма по-разному реагировали на болезнь всходы растений даже одного сорта, но из семян, привезенных из различных мест. И Вавилову становилось ясно. Работа предстоит бесконечная. В идеале нужно собрать и проверить образцы из всех стран, со всей планеты. Чем богаче окажется коллекция, тем надежнее сможет земледелец выбирать и выращивать такие растения, которые не погубят болезни, опасные в этих краях. И селекционер, обладая такой коллекцией, сможет создавать неподдающиеся болезням сорта, если только устойчивость эта передается по наследству, что предстояло еще выяснить. О наследовании тех или иных признаков у растений наука в те годы знала еще очень мало. Гениальное открытие скромного монаха Грегора Менделя прошли незамеченными. Только на рубеже 20-го столетия их заново открыли сразу Гуго де Фрис в Голландии, Карл Коренс в Германии и австрийский ботаник Эрих Чермак. Селекция ведется по старинке, вслепую, наугад, а вось и получится нужный сорт. На такие поиски уходят долгие годы и нередко впустую. Генетика лишь рождалась в противоречивых по результатам опытах, в горячих спорах. Пожалуй, к ней можно было бы с еще большим правом отнести то, что позднее великий Эйнштейн как-то сказал о кризисе в физике. Это драма, драма идей. В свое время всех биологов мира потрясло самоубийство Пауля Каммерера, обвиненного в подтасовке результатов опытов по наследованию приобретенных признаков. Научные споры приобретали такой накал, что старые друзья становились врагами и переставали здороваться. Надолго затянулась эта драма, и дорого она обошлась многим исследователям, а в те годы она только начиналась. В одном из писем того времени Вавилов жалуется, что даже само слово «генетика» для многих еще непонятно и незнакомо. Практически негде было ему в родной стране знакомиться с основами новой науки. И в 1913 году Николай Иванович отправляется в свое первое путешествие. Пока еще только за знаниями, за опытом проведения генетических исследований. Он учится этому в Кембридже и в лаборатории великого Вильяма Бетсона около Лондона,